Энакин, что? Невинно хлопая глазами, поинтересовался будущий император галактики. Вот чему ты их учишь, так тому же, чему ты учила меня, или ты забыла, как сама подарила мне точно такой же плеер, Энакин. Ну а что, только не говори, что ты в них настолько уверена, я взрослый и то уже через полчаса подобных мероприятий готов был на стену лезть, только твоим подарком и спасался, мальчишки. Они самые и ни на секунду не отрицали, с улыбкой откликнулся Энакин и так как таиться смысла уже не имело, помог мальчикам прикрепить наушники так, чтобы те были совершенно незаметными и, показав, как использовать управление и еще раз улыбнувшись, пообещал, что если они будут паиньками, то весь следующий день проведут за исключительно интересными только им мальчишескими забавами. Перспектива такого рождественского подарка перевесила любые «не хочу», а уж когда дети увидели, как папа под строгим приглядом мамы оделся, как если бы и сам собрался посетить сие мероприятие, едва оказались на месте, как Энакин весьма вежливо потерялся и сделал это так, что даже падаваны не сразу заметили, что его светлости уже и нет. Вот секунду как желал малышам хорошо провести время и завести новых друзей, а спустя миг исчез словно и не было. Едва это произошло, как перед ними оказался молодой мужчина, выполнивший церемониальный поклон, и, получив ответный книгсен, тихо произнес: «Мария, познакомься, леди Элла и наследники, Эридан, Алия и Кай». Упомянутые по очереди выполнили положение поклона и книгсены, после чего маленький Кай, уловив едва заметный знак Падме, сделал шаг вперед и, щелкнув каблуками, произнес: «Прошу вашу руку, юная леди». Мальчик искренне старался быть по-взрослому серьезным, наверное, именно поэтому юный Рейнхард, дочерью которого и оказалась пятилетняя Мария Рейнхард, все-таки не сумел сдержать едва заметную улыбку, после чего, слегка подтолкнув дочурку, занял место подле госпожи экс-сенатора. «Моя леди, прошу простить мне мою бестактность, но не могли бы вы развеять мои сомнения и либо подтвердить, либо опровергнуть тот факт, что где-то поблизости находится его светлость? Вы совершенно правы, наследник Рейнхард, он здесь, и я искренне рада тому, что пару мне сегодня составите именно вы. Увы, но к появлению моего супруга готовы еще далеко не все, да и график его визитов носит совершенно ненормированный и непостоянный характер, и я искренне надеюсь, что он, понимая сложившуюся ситуацию, не устроит нам сцену никому не нужной супружеской ревности. Не дождешься», — раздалось у нее в голове, и Падме невольно, но вполне изящно повела плечом, а в следующий миг вздрогнул едва сумевший скрыть нервное сглатывание молодой Рейнхард, и бывшая сенатор догадалась, что Энакин таки не удержался и явно намекнул на то, чтобы наследник благородного рода не забывал о том, чью именно жену он сегодня сопровождает. Следующие полчаса дети стоически терпели в ожидании непосредственного начала мероприятия, и лишь Кайри поочередно «нет-нет», да и бросали взгляд в сторону одной из небольших ниш. Каждый раз после этого дети едва заметно улыбались и, удостоверившись в том, что отец и брат в одном лице ими доволен, вновь возвращались к исполнению нелегкой обязанности наследников рода. По прошествии, что-то около 40 минут началась светская часть мероприятия, и заранее выстроенные в две колонны дети и родители приступили к исполнению первого бального танца, которым являлся совмещенный с выходом на танцевальный паркет полонез, плавно перетекший в вальс, а затем в польку, после которой обязательная часть с их участием была завершена, и абсолютно все из присутствующих высокородных лордов, засвидетельствовав свое почтение, наконец-таки позволили детям наслаждаться организованным специально для них праздником. Едва заметно привлекший внимание беседующий с кем-то матери, Эри глазами показал на уже начавших кучковаться у выделенного специально для детей стола малышей, и, получив утвердительный кивок, взял за руку Алию и, найдя глазами Кая и сопровождающую его этим вечером Марию, направился исполнять основную часть материнской задумки, а именно знакомиться. Наблюдать и оставаться незамеченным Энакину понравилось, и если раньше все, что хоть мало-мальски напоминало подобное мероприятие, вызывало у него только и исключительно отвращение ко всем властимущим, то теперь, когда его не принуждали мило улыбаться и завуалированно клянчить, а по-другому эти игры Энакин не воспринимал, очередной транш на нужды ордена. Именно теперь он в полной мере сумел оценить все коварство задумки жены. Ведь это только он такой наивный мог удивленно моргать и находиться в полном недоумении относительно того, почему так важно то, что дети записаны в гостевом листе именно как скайуокеры. И вот, смотря на то, Какой именно шок вызвал сам факт их появления, да еще и в обществе младшего Рейнхарта, который этим вечером явно исполнял роль эскорт-партнера, Энакин воистину наслаждался. Теперь, когда он понял, для чего все это было нужно, попытавшая было возникнуть ревность практически сразу отошла на второй план. Да и юный Рейнхард каждую секунду всем своим видом всем желающим давал понять тот простой в своем безобразии факт, что здесь и сейчас он выступает только и исключительно в роли назначенного и, судя во всему, одобренного лордом Илом сопровождающего. Как итог, вместо испытывания вполне ожидаемой от себя самого ревности Энакин уже в энный раз возблагодарив силу за то, что послала ему именно такую жену, занимался тем, что фиксировал ментальный фон честного собрания. Основной эмоцией, витающей в помещении, был шок. За ним следовало изумление, а из одной из ниш тянуло каким-то чуточку злобным удовлетворением. Чуть больше внимания, и вот уже ясно, что это один из его стражей. Ясненько, хмыкнул себе под нос Энакин, оставив юного Поттера развлекаться происходящим, обратил свое внимание туда, где уже успел нарисоваться тот из падаванов, которого удобства ради все называли Джеймсом. Парень не возражал, а так как это было его вторым именем, то так было максимально удобно, ведь всех различий в них и было-то, что у одного есть шрам на лбу, а у другого нет. В остальном тот же непокорный шорох на голове, те же яркие, цвета молодой зеленой листвы глаза. Ах да, его, если так можно сказать, изначальный падаван не носил очков. А тем самым временем Гарри, который Джеймс, с едва заметной улыбкой поприветствовал пристроившегося у стены Невилла и с любопытством заглянул тому за спину. Молодой Лонгботтом лишь грустно улыбнулся и тихо пробормотал. «Стою вот и думаю, на кой я тебя послушал? Ну, вот иди теперь и сам его вытаскивай и не говори, что я не предупреждал, что так будет. Хорошо, не скажу, но ты не можешь отрицать, что оно того стоило, а что до Уайта, так это-то как раз более чем поправимо». А тем временем уставший делать вид, что ему все это интересно, Эри, ухватив за руку Каэи, оставив Илью и Марию развлекаться, целенаправленно потопал в сторону расположившегося у стены дяди Джеймса. Оттуда веяло явно чем-то интересным, и юный Эл решил не игнорировать свое практически безотчетное желание пойти именно туда. «Привет, дядя Джеймс, как дела?» — раздалось откуда-то снизу. И увлеченный беседой с другом старший Поттер с едва заметной улыбкой присел на одно колено. «Доброе утро, ваша светлость, надеюсь, вы еще не заскучали? Немного, но мне кажется, что скоро это изменится», — и без перехода продолжил. «Папа сказал, что сегодня меня ждет интересная встреча, и с недавнего времени я склонен с ним согласиться. Как думаешь, Кай, это ведь то, о чем мы оба подумали?» «Уверен», — ответил внезапно нарисовавшийся подле Эридана второй ребенок. А затем оба мальчика одновременно заглянули за спину слегка оторопевшего от того, что непонятно как не заметил второго ребенка Невилла. «Привет, я Кай, а я Эридан, но для друзей можно просто Эри, а тебя как зовут?» В этот самый момент уже уставший удивляться происходящему Невилл понял, что таки удивился еще раз. Да и было с чего, ведь его такой стеснительный и вечно молчаливый сын ни с того, ни с сего решил заговорить, а спустя минуту уже целенаправленно топал со своими новыми, без сомнения, теперь уже друзьями, куда-то к остальным. Следующие два часа взрослые с той или иной степенью заинтересованности общались друг с другом, и краем глаза наблюдали за тем, как их наследники учатся заводить нужные связи. У стоящих у одной из небольших ниш Гарри и Невилла все это вызывало едва заметное веселье. Наблюдать за тем, как срочно проинструктированные родителями чада пытаются, как они думают, навести мосты, было реально забавным. Тон веселью задавала малышка Алия, девочка оказалась вся в маму и в конкретно данный момент весьма ненавязчиво, но очень даже грамотно верховодила своими братьями и присоединившимся к ним Уайтом. И делала это так, что остальные явно так и не поняли того, что каждый кивок и жест юных наследников целиком и полностью подчиняется их сестре, буквально родившейся для того, чтобы, как и мама, быть дипломатом никак не менее чем галактического масштаба. Комментарий к глава 24 «Рождественский бал». Примерно так выглядит наряд мальчиков, но вышивка, естественно, другая, и нет галстука HTTPSI01 на лицнцом КФ HTB1 РНФКСФУСБУНФКТ6КСФКСА6 ПЭТРЛЙОТПГ. Платье Алиха ТТПС белокаскадцом и магица толок категории с детской 20 отдел Адида 20 для 20 девочек нарядни 20 платье Балне 20 платье Балне 20 платья 20 белое 20 сказка 202 2016 1673 ЙПГ. По ссылке вы можете посмотреть видео всего действа. Выход детей HTTPS CDN от 24 ЦОМ статицу плат ХДВ 46 ЛИК ХДВ 406 ЛИГА СИФ 1 в ХЦО 717 СЛ 84 ОК СТРИК ЛЙОТ 8 УСП 1 ГАТХУН 1 ЙОТПГ HTTPS WWW YOUTUBE ЦОМ ВАЧ в КУАК ВЫГЗДА. Непосредственно сам танец. Как и что такое классический бал? HTTPS WWW YOUTUBE ЦОМ ВАЧ VS YOT 1 PVLLRXG. Глава 25. Последствия и размышления. Детский министерский бал, так неожиданно наделавший столь много шума, давно завершился, но все министерство магии да и магическая часть Британии в целом продолжали гудеть, словно растревоженный кем-то неизвестным улей. Появление наследников древнейшего из известных магических родов вызвало в буквальном смысле феерически шокирующий фурор. И если до этого у скептически настроенных был хоть какой-никакой, но таки аргумент, гласивший, что произошедшее в Хогвартсе было ничем иным, как красиво разыгранной инсценировкой, что как минимум один из тех двоих был по-любому никем иным, как тем самым Поттером, находились даже те, кто заявлял, что он де лично видел, что именно Поттер и нанес первый 100% смертельный удар. Поведение ближнего круга не называемого такие умники списывали на шок и опять же инсценировку. Слушать всю эту болтовню было категорически скучно, а как-то за чаем Гарри Джеймс, вернувшись с очередного заседания Визингамота, немного грустным голосом сообщил, что речи этих полоумных лично ему, Гарри, буквально до боли и зубовного скрежета напоминают те растиражированные опусы, что, по мнению их авторов, описывали разве что не всю жизнь и приключения того самого мальчика, который выжил. Теперь же все их аргументы были буквально пусты, просто брехня и попытка, так сказать, приобщиться. Ведь одно дело, когда перед тобой некто, скрывающий свою личность за маской и броней, и совершенно другое, когда свету представлено сразу три наследника. А если учесть тот факт, что некто неизвестный пустил по кулуарам слух о том, что сам благородный лорд также присутствовал. Как итог, маги Британии бурлили. Древние роды пытались как можно быстрее понять, что и откуда ждать. Более младшие старались определиться с лагерем, к которому им стоило бы прибиться. В спокойствии пребывали лишь Рейнхард и Блэки, а точнее, один совершенно конкретный Блэк. Старший же Рейнхард задал своему сыну всего один единственный вопрос и, услышав утвердительное, «Да, отец, он был там», более тему рождественского бала не поднимал. Да и зачем? Лояльность их рода и так никогда не имела иного вектора, кроме как тот, что совпадал с тем, на который указывали Эллы. И именно поэтому вместо никому не нужной на деле рефлексии старший Рейнхард занимался делами насущными. А в то время, как лидеры партии нейтралов занялись подготовкой к его появлению, сам Энакин был занят исполнением данного малышам обещания. Целый день только для них. Раз обещал, значит иди и делай. И Энакин делал. С самого утра о чем-то пошептался с падаванами и, едва закончился завтрак, объявил, что их ждет целый день в крупнейшем на планете аквапарке, а также о том, что возражения со стороны супруги не принимаются. А чтобы он и не нашлось и единой возможности отвертеться от развлечения, незаметно просимофорил падавану, и тот сделанно виноватой мордашкой трансфигурировал одежду экс-сенатора в подходящее одеяние. «А у тебя неплохой вкус». С явным удовольствием протянул обозревший полученный результат Энакин. «Дорогая, ты шикарна и даже не пытайся отвертеться. Мы идем купаться и точка», а леющая щеками Падми только и смогла, что погрозить наглому младшему кулаком, мол, я до тебя еще доберусь. В ответ Гарри лишь пожал плечами и всем своим видом показал, что он то тут и ни при чем. Начальство велело, он сделал. По прошествии 30 с небольшим минут все семейство уже развлекалось в одном из австралийских аквапарков. Почему в Австралии? Потому что главное, чтобы детям было весело. Вечер же прошел в куда как менее непринужденной обстановке. Ведь едва утомившиеся детскими играми малыши отбыли в царство Морфея, как резко посерьезневший Энакин попрощался с женой и тут же, прихватив своего младшего падавана, отбыл на запланированную еще с утра встречу. Собрание стражей для многих оказалось полнейшей неожиданностью, но сбор есть сбор, и вот все 30 молодых магов собрались в обеденной зале Лонгботтом Мэнора. Немного виновато улыбающийся радушный хозяин поприветствовал всех и извинился за отсутствие самого главы. Гарри будет несколько позже, сегодня у нас ожидается очень интересная встреча. ТЦ, со вздохом цокнула языком Гермиона, и, решив оставить свое мнение о некоторых при себе, заняла свое обычное место. Вскоре подтянулись и остальные вместе с третьим британским магом, если так можно сказать, стратегического класса. «Добрый вечер, Малькольм, не ожидала, что и ты тоже будешь. О, как видишь, я все же здесь. Как там ваши министерские интриги? Лорд Блэк еще не устал. Отнюдь и, кстати, надеюсь, что ты хотя бы в детстве ходила на бальные танцы, ведь кое-что из них тебе сегодня очень пригодится». Произнеся эту странную фразу, Малькольм едва заметно церемонно поклонился, после чего отошел в сторону уже успевших скучковаться соратников. А по прошествии получаса всех собравшихся удивил ни с того, ни с сего приказавший построиться Невиллу. При этом все стражи поделились приблизительно напополам. Одна из половин моментально встала в шеренгу и разве что не рассчиталась на первой и второй. Вторая, в которую, как это ни странно, входили практически все ветераны, думала значительно дольше, а затем появилось оно. Оно было огромным, оно было мощным и примерно сравнимым с тем, как ощущался Гарри или Малькольм в тот момент, когда скрытая в них сила давала о себе знать. Но в то же время оно было совершенно иным, более мягким по ощущениям и одновременно не уступающим в силе, словно бы ограненный драгоценный камень на фоне своего неограненного собрата. А в следующий миг дверь в зал распахнулась и одновременно с этим та часть стражей, что оказалось проворнее, ошарашило остальных слитным поворотом головы в сторону дверного проема и хоровым исполнением традиционного приветствия древних. Мечи Биаранката. Появившийся в дверях мужчина едва заметно улыбнулся и, перешагнув порог, ответил тем же самым, не забыв при этом отвесить при помощи силы подзатыльник одному из вставших за его спиной Поттеров, решив таким образом намекнуть, что можно было бы и предупредить. От насупившегося парня потянуло смесь удовольства и одновременно удивления, и стало ясно, что ничего подобного он не планировал, и, как и договаривались, о его визите никого не предупреждал. Следующие 5 минут Энакин занимался тем, что приветствовал собравшихся уже, так сказать, лично. Ведь нет способа прощупывания почвы проще, чем личное рукопожатие. По крайней мере, для одаренного это именно так, а если учесть тот факт, что этот способ является еще и международной демонстрацией своего доверия и расположения. Так, совмещая приятное с полезным, Энакин очень быстро понял, что приблизительно четверть из присутствующих есть никто иные, как новая кровь. Выявить это было довольно легко, и начать можно было с той половины, что встретила его древним, как мир, приветствием. Все вошедшие в эту группу буквально фанили отголосками древней крови, кто-то больше, кто-то меньше. В той же части, что в момент его появления буквально растерялась, практически все были новой кровью, а если проще, то в их крови отсутствовала примесь нечеловеческой ДНК. Сам по себе факт того, что у людей начали появляться собственные одаренные, был не сказать чтобы чем-то особенным, а вот их концентрация на 1 квадратный метр явно говорила, что, несмотря на все старания некоторых, план по развитию человечества как наследников таки подходит к своей финальной стадии. А тем временем молодежи было интересно буквально все. Как, что, откуда и какие планы. Почему до некоторого времени об этом роде никто ничего не слышал. Правда, на этот вопрос, заданный Гермионой Грейнджер, практически все представители старых родов одновременно покрутили пальцем у виска, но Энакин лишь улыбнулся, после чего пояснил, что у его рода достаточно много врагов, и именно поэтому Илы вынуждены скрываться. Объяснять же девочке то, что враги эти обитают где-то очень далеко и даже не на этой забытой где-то в неизведанных регионах планете, было излишним. В следующие 2 часа обсуждались вопросы самой разной направленности, начиная от учебных планов и заканчивая тем, что же будет, когда его светлость решит выйти из тени, так сказать, окончательно. Но вот время, отведенное на общение с потенциально возможным ближним кругом, подошло к концу. Почему они, а не их отцы? Тут все до банального просто, в молодости психика куда как подвижнее, а этих ребят готовили уже не 1 год, там обмолвка, здесь в красках рассказали про сон, описывающий самую настоящую космическую баталию. Как итог, в отличие от родителей, для их детей шок от того, что они отнюдь не одни во вселенной, будет как минимум не таким сильным, а как максимум и вовсе бесследным. Именно поэтому, шокировав всех своим перемещением посредством Еремантис-экспресс. Энакин тут же поручил своему падавану на пару с братом отобрать самых способных и представить список и метрики, из которых и можно будет решить, что, как и где. Гарри улыбнулся, кивнул и спустя миг уже вновь появился прямо посередине разгоревшегося не на шутку спора. Это Гермиона трясла его брата на предмет того, откуда это у него ни с того ни с сего появился брат-близнец, и не просто близнец, а буквально вылитая его, Гарри, копия, и не просто копия, а еще и с такими уникальными способностями. Откуда взяли, там уже нет, я феномен и не подлежу обсуждению, и советую унять свою любознательность. Пойми правильно, Герми, Гарри меня и не думал скрывать более того, большую часть своей жизни мы попросту даже не подозревали о нашем существовании. Я рос под присмотром монахов-храмовников, меня буквально нашли на крыльце, и чей я и откуда не знает вообще никто. Приблизительно в 13 мне начали сниться сны, я просыпался в спальне 5-го курса в башне Гриффиндора, вставал, шел на завтрак, делал уроки, играл в квиддич. Во сне я не задумывался над тем, как так выходит, что все это меня нисколько не удивляет. Просто жил, смотрел и кое-что даже перенимал и пробовал сам. Вот только оказалось, что сны эти обоюдны, и в тот момент, как я просыпался у себя на кровати и шел по своим делам, спать ложился уже Гарри, и уже он жил мою жизнь так, как если бы был мной. Ни он, ни я не можем пояснить природу нашей связи. Наши сны взаимно проникали друг в друга. Гарри учился тому, что умею я учился тому, что умеет мой брат. Итог же этого обучения перед тобой. В какой-то момент мы просто поняли, что наши сны слишком реальны, что мы действительно существуем. А спустя несколько месяцев нашли способ пообщаться, так сказать, уже лично. Надеюсь, я удовлетворил твое любопытство, Гарри, неужели это правда, и ты все это время? Да, я все это время, я не делил свою жизнь и просто жил 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Днем Хогвартс, а ночью храм. Но те проекты боевых операций, ты же, там, где я жил раньше, была война, сейчас она закончилась, так что это уже не важно, и, если бы не знание Гарри, вот не знаю, были бы мои операции столь же удачными, ответил за брата младший из Поттеров. Это знаете, это странно, я просто не будешь заморачивать себе этим голову, теперь, когда ты познакомилась с моим братом, надеюсь, ты прекратишь донимать меня своими почему. А сейчас извини, но нам нужно идти, с этими словами Гарри Джеймс кивнул брату, и спустя миг холл Лонгботтом Мэннера озарила яркая зеленая вспышка. А в то время, как юные Поттеры переводили дух и не скрывая улыбок радовались тому, что хотя бы на время избавились от сверхмеры настырной Гермионы, а вместе с ней и ее бесконечных вопросов, Энакин, заложив руки за спину, стоял у иллюминатора и предавался размышлениям. Тему подумать подкинул один из стражей, а именно парень по имени Колин Криви. Его заинтересовал тот момент, что род Эйлов, несмотря на всю свою мощь, скрывается. Пришлось пояснить, что на то есть причины, что, когда на твоих плечах лежит ответственность за само выживание магов как таковых, ты либо делаешь, либо нет. Получилось весьма витиевато и очень уклончиво, но даже так пришлось, пусть и завуалировано, но таки дать понять, что на свете есть род, желающий, по сути, полного истребления магии, и не просто желающий, но и действующий в этом направлении очень и очень активно. Пара примеров, и стало ясно, что задумались абсолютно все, но так даже лучше, и что с того, что ни Йода, ни его сородичи ни сном ни духом не ведают об этой запасной по факту колыбели, а ведь для него самого вовсе не секрет, что все действия ушастого гада были четкими и продуманными. Ситха он под боком не видел, да, как же, вот так вот он и поверил, да этот гад в открытую говорил, просто его так никто и не понял. Тьма ему, видите ли, взор закрывает. Вот только записи из храма говорят о совершенно другом. И так как Сидиус не препятствовал, он, Энакин, очень и очень многое узнал и почерпнул. Этак оказалось, что буквально каждый виток, все сильнее и сильнее низводивший джедаев да не пойми чего, да клоунов с мечами, напрямую связан с появлением в храме очередного ушастого. Маскировались они знатно, а за счет своей силы почти всегда были в совете. Вот только их политику не так сложно и проследить, тут главное знать, куда и на что именно смотреть. И нет, они не желали зла, они просто и планомерно пытались уничтожить все те семена, которые рассеяли по галактике его, Энакина, соплеменники. Именно ради этого и провоцировались столь многочисленные расколы. Ради этого ввели запрет на семьи, а также запретили практикумы. Эти существа, единожды столкнувшись с чем-то им непонятным, попросту испугались, а испугавшись, принялись это непонятное искоренять. Они весьма быстро поняли, что в галактике есть люди, геном которых способен на частичную, а иногда и полную активацию технологий давно ушедшей, как они считали, в небытие расы. А так как первый их контакт произошел с автоматической охранной системой, то было вполне естественным, что она система, исполняя заложенную в нее программу и не опознав в пришельцах лиц, имеющих допуск, он их лиц атаковала. В общем, итог был вполне очевидным и закономерным. Уже позже ушастики столкнулись с людьми, чьих силенок уже хватало на частичную активацию. И так как зачастую такие вот непреднамеренные запуски приводили, если не к катастрофе, то к большой такой трагедии. В общем, все как обычно. Недоразвитая раса, мнящая из себя невесть что, возомнила, что право имеет, и что они могут решать, кому и как именно жить. Наследие древних изымалось, и так как уничтожить многие из находок попросту не представлялось возможным, то банально складировалось, а если переместить объект не представлялось возможным, то доступ и память о нем всячески блокировались. Порой даже целые системы исчезали со всех карт и архивов, но ушастым было наплевать, они, по их мнению, несли свет и добро. А примерно 5000 лет назад они поняли, что потомков древней расы слишком много, и им, как и до этого, так и не пришло в голову той простой мысли, что это может быть вовсе не случайным. Нет, вместо этого они решили выработать план по выведению данного генотипа из обихода, так сказать, а что может быть проще, чем пресечь через рождение наследников. Именно так и стартовали первые попытки навязать одаренным запрет на отношения с противоположным полом. И именно это и породило последний большой раскол ордена. Новое учение не приняли что-то около половины. Очередная местечковая война, а в итоге еще несколько десятков одаренных так или иначе нашли путь в затерянный в неизведанных регионах мир Колыбель. Спустя еще 4000 лет запретили брать более одного падавана и примерно в то же время узаконили практику отъема детей. Принцип был простым. Раз одаренный, значит в храм, а родители, а что родители? Сборщикам мозг промыт давно и надежно. Как итог, родители абсолютно всегда только и исключительно за, а то, что не по собственной воле, да кого и когда волновали такие, прямо скажем, незначительные мелочи. Дело добра и света, вот что воистину важно, и если для этого несколько тысяч семей должны быть несчастны, то цена-то, в общем, совершенно незначительна. И ведь у них практически получилось, они ведь заполучили даже меня, и, скорее всего, Йода прекраснейше знал о том, что я и человеком-то не являюсь. Вот только, как и до этого, 2 и 2 сложить было лень, нет бы подумать. Но нет, куда там свет и добро, а то, что галактика вымрет, так на все воля великой, смиритесь. Именно в этот момент размышления молодого Эла прервал сигнал входящего сообщения. На том конце явно чувствующий себя виноватым адъютант сообщил, что его императорское величество желает его, лорда Вейдера, лицезреть. Пришлось оторваться от столь любимого созерцания звезд и топать в узел связи. Комментарий к глава 25. Последствия и размышления. Я в принципе не считаю Йоду положительным героем саги. Как не является положительным персонажем Дамблдор, так не является им и маленький магистр. Не может быть добрым и положительным тот, кто способен сказать, что ты должен близких своих убить позволить. И никогда я не поверю в то, что существо столь могучее, как Йода, не могло спасти жизнь Падме, а вот в то, что она его планам мешала. Глава 26. Воспоминания. Разговор с императором удовольствия немало не доставил. Старая плесень, в очередной раз наслушавшись лизоблюда Таркина, возжелала, чтобы он, Энакин, лично посодействовал. Как же, ужас же галактики, кому как не ему разбираться с очередной пачкой казнокрадов, и ведь и Сарда не натравишь. Ведь сам же Таркин и есть тот, из-за кого строительство этой треклятой станции в очередной раз встало. Пришлось устрашения ради тащить весь эскадрон в тот галактикой забытый угол, в котором и возводился этот никому кроме императора и Таркина ненужный мастодонт, затем выслушивать уже от самого Таркина, после чего докладывать императору и, как и ранее, получать отказ. Эта карусель проводилась уже не раз и не два, и Энакина практически не волновала. Темные владыки строятся строго по графику, они всего-то в 16 раз дешевле этого таркиновского мастодонта, а их эффективность уже не раз и не два доказана на практике. Именно поэтому этот уже в шестой раз повторяющийся круг, состоящий из жалобы Таркина императору, реакции Ионова и, как следствие, отправленный на разборки ученик, который в строгом соответствии с монаршим желанием каждый раз являлся при полном параде, наводил порядок, и на следующие месяцы в шесть все становилось как прежде. Ровно до тех пор, пока следующий выдуманный самим собой доктрине Таркин опять не доводил людей до ручки. А в то время, как Энакин в очередной раз устрашив нерадивых работников, почему-то при этом доводя до сердечных приступов и двух ишемических инсультов отнюдь непростой рабочий класс, выслушал весьма грамотно завуалированные мольбы Таркина о том, чтобы улетел он уже, ведь иначе у молящего попросту не останется ни единого зама. Трое и так в больнице, а одному так и вовсе уже ничем не помочь. Затем таки отдал эскадрону смерти приказ готовиться к прыжку и отчитался Палпатину в том, что порядок где восстановлен, и темпы строительства вновь приведены в соответствии с графиком. Где-то в неизведанных регионах происходило самое настоящее чудо. Чудом указанное событие было исключительно и только потому, что вот уже 29 тысяч лет как оное событие не происходило. Само же событие было до безобразия рядовым и какой-либо помпезностью не отличалось. Заключалось оно в том, что один юный астронавигатор таки сдал свой первый и самый важный практический экзамен. Выполнил свой первый, можно сказать, что самостоятельный полет и теперь принимал вполне заслуженную похвалу. И вот, вручая еще недавно бывшему малышу Юнлингу положенные по традиции знаки отличия, что долженствовали оповестить весь цивилизованный мир о том, что перед ними самый что ни на есть настоящий астронавигатор, магистр Якостеню с нескрываемой радостью улыбалась. Она как сейчас помнила тот день, когда их потрепанный жизнью и гонкой со смертью кораблик спустя практически трое суток полета, отработав заданную спасшим их вот уже во второй раз магистром Скайуэкером программу, покинул путь звезд и оказался в совершенно на первый и даже на второй и третий взгляды необитаемой системе. Полная тишина в эфире, ни единого корабля и только одна планета, что по данным компьютера обладала условиями пригодными для жизни. Сама же система буквально кричала о том, что она создана искусственно или как минимум подвергалась терраформации космических масштабов. Планетарный ряд в ней был сильно искажен. К светилу жались несколько явно находящихся вне пояса обитания малых планеты. За ними шла одна буквально кричащая о том, что она живая, покрытая голубой атмосферой Земля, и словно ее молчаливые стражи идущие следом газовые гиганты. Такое явно неприродное строение создавало весьма интересную гравитационную аномалию, и большие планеты действительно будто бы стражи силой своей гравитации не подпускали к живому миру ни единой космической угрозы. Казалось, будто бы даже сама скорость их вращения рассчитана таким образом, чтобы в самый неблагоприятный момент отвести удар и принять на себя решившего залететь на огонек космического пришельца. Именно поэтому, несмотря на то, что курс был проложен только до границы системы, сомнений в том, куда именно им необходимо лететь, не имелось. Куда интереснее был тот факт, что небо в этой части галактики буквально кричало о том, что они где угодно, но только не на территории республики. Совершенно незнакомые сочетания звезд, а также доселе неведомое расположение тех, что таки удалось опознать, уверенно указывало на то, что их кораблик находится где-то на просторах неизведанных регионов. Вот только неизведанными они были для кого угодно, но только не для спасшего их магистра Скайуэкера. Ведь сам тот факт, что он проложил курс именно сюда, буквально кричал о том, что неизведанными эти регионы были далеко не всегда. А пока магистр Ню предавалась философским размышлениям на тему известности неизвестного, а также причинами того, что что-то около половины галактики не иначе как магическим образом испарилось со всех без исключения карт, собравшиеся у иллюминатора малыши с присущим их возрасту любопытством смотрели на необычную солнечную систему. По мере приближения к единственной живой планете стало ясно, что она отнюдь не пустынна. Сквозь облака с орбиты отчетливо наблюдалось скопление строений, а стоило пересечь точку Лагранжа, как из динамиков раздалось явно сгенерированное автоматикой сообщение. Язык вещания собравшимся в рубке был решительно непонятен, по крайней мере, до тех пор, пока маленький Эйнакс не удивил всех собравшихся тем, что попросту поздоровался, а затем очень сосредоточенно, хмуря белесые бровки, принялся переключать тумблеры на одной из панелей управления. Так продолжалось около пары минут, а затем корабль, мигнув сигналом активации автопилота, сообщил о переходе на внешнее управление, а сам маленький пилот сделал глубокий вдох и сообщил, что договорился с диспетчерской, и что их корабль посадит в один из доков местного космопорта. Какие-либо вопросы были излишни, и в тот момент она просто доверилась силе, а та едва слышно шептала о том, что все так, как и должно быть. А поинтересоваться, когда это Инакс успел научиться общению с чем-то подобным, можно и после посадки. А затем завертелась, сначала с нескрываемым изумлением изучали совершенно незнакомый им стиль архитектуры. Затем выяснилось, что, несмотря на кажущуюся заброшенность, все объекты инфраструктуры действуют и почему-то без проблем откликаются, если к ним приближается Инакс. Кристаллического вида панели загораются, а иногда и разворачиваются, выдавая наборы малочитабельных символов. Двери сами собой открываются, а как-то раз мальчик банальным методом тыка умудрился запустить систему перемещения. Признаться, она банально не уследила, отвлеклась на дующегося и явно вознамерившегося так же, как и Инакс, запустить чего-нибудь малопонятное, но от этого не менее интересное, Китера. А пока втолковывала мелкому естествоиспытателю, что даже у Инакса, хоть он и младше, мозгов больше, ведь он в отличие от любителя все потрогать старается держать руки за спиной, банально накаркала. Периферическое зрение увидело привлекшую внимание вспышку. Едва успела сделать полоборота, как прямо у нее на глазах тот, кого она секунду назад приводила в пример, взял и буквально испарился в воздухе. С момента исчезновения мальчика прошли практически сутки. Единственное, чего удалось добиться, так это посредством силы выяснить, что мальчик жив и находится где-то в другом полушарии. Именно этот момент и указывал на то, что странная вспышка, скорее всего, была каким-то неизвестным им способом перемещения. А пока пронятые прошедшим малыши старательно держали руки по швам и усердно боролись с собственным любопытством, маленький Инакс успел оглядеться и, немного успокоившись, принялся за изучение того места, куда так неосторожно попал. Магистра и остальных он чувствовал довольно-таки уверенно, и именно это и стало тем фактором, благодаря которому ребенок банально не разревелся. А стоило немного успокоиться и осмотреться, как любопытство вновь вытеснило подступившие было страхи. Мальчик осмотрелся по сторонам и практически тут же обнаружил уже знакомую по предыдущим активация панель управления. Подошел и от греха подальше спрятал руки за спину, залететь куда-нибудь еще ну очень не хотелось, а вот от того, чтобы вернуться, он бы не отказался. Вот только как это сделать и не напортачить еще сильнее, панель развернулась и выдала очередной набор малопонятных значков, зато в придачу показала еще и карту. Так мальчик выяснил, что место, где он оказался, поистине огромное, а также и то, что от друзей и магистра Ню его отделяет прямо-таки гигантское расстояние. Осторожно касание панели позволило развернуть более подробную информацию. И так как ничего нигде не вспыхнуло, и он по-прежнему оставался на месте, то мальчик осмелел и спустя следующие 5 минут аккуратного нажимания более или менее ориентировался в схематичных значках и стрелках. Как оказалось, все не так уж и плохо, и если приложить немного великой силы и быть поувереннее, то машинерия очень даже послушна. И так как делать все равно нечего, а унывать и бездельничать прошедшие 2 года отучили напрочь, ребенок решил, что ему надо хотя бы попытаться вернуться или попытаться связаться с учителем, тогда она за ним банально прилетит. Отважный поход на поиски закончился совершенно неожиданно, но вполне ожидаемо. Банально перепутанный поворот и вот вместо зала, отмеченного тем же значком, прикосновение к которому его сюда и забросило, он оказался в очень странном, но от этого не менее интересном помещении. Все стены зала, как и в предыдущих помещениях, были полностью из неизвестного ему минерала, но было и отличие, а именно встроенные в стены ниши. Большая их часть пустовала, но вот одна из них мягко светилась и не просто светилась, в глубине ее кто-то был, и этот кто-то был живым. По крайней мере, ощущение в силе говорило именно о том, что он здесь не один. Ощущение было очень странным, как будто бы замороженные и при этом отдаленно приятным. Другого эпитета мальчик подобрать так и не сумел. Орденское воспитание и запрет на привязанности не способствовали, но и не мешали и, как итог, малыш попросту уселся рядом с светящейся нишей да так и просидел подле нее до тех самых пор, пока проголодавшийся организм не напомнил о том, что поесть было бы совсем даже неплохо. Именно в этот момент он, словно загипнотизированный, потянулся к панели управления. Сама сила шептала, что, куда и как, и мальчик уверенно ткнул в несколько светящихся на экране символов и вновь замер, любуясь тем, как ровное свечение ниши сменилось мерцанием. Так бы и смотрел, но вот мерцающая кристаллическая поверхность, мигнув в последний раз, исчезла, и из открывшейся ниши на него устремился внимательный пытливый взор ярко-голубых глаз. Сам их обладатель шевельнулся и тем вывел усевшегося перед ним на пол ребенка из ступора. «Есть хочется», — пробормотал явно все еще завороженный не пойми чем малыш и тем вызвал улыбку на обрамленном окладистой бородой лице. «Прости, малыш, но я несъедобный. Ой», — только и сумел вымолвить явно обалдевший от неожиданности ребенок. «Ты чей будешь, где твои родители, и почему они допустили то, что ты лазишь, где не положено?» Нарочито строгим голосом поинтересовался вышедший из стазиса древний. Вот только вместо ответа получил только и исключительно самую обыкновенную детскую истерику. Слезы в три ручья и захлебывающиеся «простите, я не хотел». Пришлось успокаивать. Спустя что-то около получаса, языковой барьер, вот тот виновник, что настолько затянул как детскую истерику, так и попытки оную пресечь. Захлебывающийся слезами ребенок лопотал на чем-то отдаленно напоминающее язык представителей железного рода. При этом имел сильные искажения и прямо-таки неимоверный акцент с примесью сразу нескольких иных диалектов. Именно это и останавливался от того, чтобы попросту подхватить и стабилизировать энергетический поток малыша. Это с представителем своей расы такое не только безопасно, но и является общепринятой практикой. А тут не поймешь, то ли все-таки человек, то ли нет, и если нет, то как бы хуже не стало. Ведь если быть неаккуратным, то в лучшем случае долгий принудительный сон, а в худшем и вовсе кома, а впоследствии смерть. Последнего, естественно, не хотелось, и именно поэтому все манипуляции были строго выверены и до предельности аккуратны. Но вот удалось-таки пробиться сквозь первичные искажения и стало ясно, что все не так уж и плохо. Малыш оказался в достаточно большой степени близким к расе, к которой относился проснувшийся, и это позволяло сделать вывод о том, что он, скорее всего, полукровкой принадлежит к тем, кто рождался от союзов с представителями железного рода. О программе по воспитанию наследников Кайтор, а именно так звали того, кого в своем любопытстве пробудил ребенок, знал, и не только знал, но и одобрял, считая, что раз нельзя передать свой опыт и не вырастить при этом паразитов уже имеющимся видом, значит надо взрастить таковой, и не допускать ошибок, как те, что привели к тому, что весьма перспективный, названный когда-то серебряным родом, вид разумных так и не смог преодолеть своих природных ограничений. Конечно, было сложно, ведь по факту им надо было очень и очень сильно измениться, но и невозможного никто не требовал. Избавление от страха идти собственным путем, а не просить вечных подсказок, вот то основное, что так стремились привить серебришкам. Увы, не вышло, а сообщение об исходе и вовсе вызвало ни много ни мало, как самую настоящую войну. И тот факт, что примерно это и предвидели консулы, вовсе не означало того, что все были рады и счастливы. Именно в момент исхода он и принял решение о том, что его место здесь. Будучи одним из тех, кто готовил и настраивал реактор, скрытый в недрах Тайтона, он попросту не увидел смысла в свои 940 куда-то там отбывать и что-то там строить. Через его руки прошло не одно и не два поколения молодых и очень одаренных учеников, и, когда ему предложили выбор, он решил остаться, а чуть позже, узнав о том, что юный IGL предвидел что-то там очень отдаленно темное и опасное, попросту посчитал своим долгом помочь юному наследнику тогда, когда тому потребуется помощь. Именно поэтому все эти, как он уже выяснил у информационной системы Академии астронавигации, тысячи лет и пролетели для него словно одно короткое мгновение. Стазис такое более чем позволял, и пока за пределами камеры проносились годы и столетия, внутри прошло от силы несколько секунд. Вот только разбудила его отнюдь не настроенная на это автоматика и даже не молодой лорд Эл. Маленький мальчик, предварительно определенный как полукровка, судя по ощущениям, весьма и весьма талантливый и вполне возможно, что в будущем хороший астронавигатор. Вот только то, что он тут один, было, мягко говоря, очень и очень странным. Но вот крайние всхлипы затихли, и ребенок ошарашил выдачей стандартного приветствия, а когда получил совершенно машинальный ответ, расцвел так, словно бы все мечты и желания его маленькой жизни сбылись в этот самый момент. «А я знал, что мы встретимся, мне магистр Скайуокер сказал, что там, куда мы полетим, меня ждет кто-то очень важный». Вот прямо так и сказал: «Ага, а можно вы меня обратно вернете, а то мастерню переживает, я ведь случайно». «Что случайно?» поинтересовался древний, одновременно анализируя начавшую поступать информацию. Было забавным осознавать тот факт, что малыш очень и очень восприимчив к мысли речи, его явно готовили, и это говорило о том, что, скорее всего, он потомок тех, кого когда-то должны были собрать на Тайтане. «Ну, я просто ткнул не туда, и хлоп, а я уже здесь, а остальные, они там». «Понятно, а остальные кто? Ты сказал, что мастер не будет переживать, расскажи о ней. Она наш архивариус, но это давно было до того, как император открыл на нас охоту. Она тогда вывела нас из храма, а мастер Скайуэкер помог, только он был странный и очень-очень злился. Я его видел, у него были такие злые глаза, а потом бац, и как отрезали. Он помог нам уйти и потом еще раз, только это недавно было. Мы прятались, но нас нашли, целым флотом ловили, а потом бац, и я увидел его, такого полупрозрачного, а он сказал, что раз вижу, то учился, а потом все засветилось, и мы улетели, а магистр Ню сказала что-то, что я видел, в древние времена называли астронавигацией, и что сейчас так никто не умеет. Она очень удивилась, когда я рассказал о том, что это магистр Скайуэкер помог нам, а потом мне сон приснился, и там магистр сказал, что я встречу того, кто научит меня. Наверное, это вы, я это готов, только магистра Ню предупредить бы, она ведь волноваться будет. Глава 27. Ретроспектива, или дела дней, давно минувших, часть 1. Разрозненная информация была крайне странной. С одной стороны, ребенок говорил о том, что астронавигация – это практически утерянное и нечто давно уже превратившееся в легенды и мифы, с другой – неизвестный астронавигатор, притом явно хорошо ребенку знакомый, а уж намеки на то, что у него сработали воинские закладки. Последнее вырисовывалось из обмолвки ребенка о том, что сначала он был очень злым, а потом вдруг помог. Такое описание до крайности походило на воинскую боевую ярость, ту самую, в которой родную жену зашибешь не заметишь, и именно этот момент и нивелировался особым комплексом закладок. Ведь бойцы, это отнюдь не киборги и не раз и не два осознав, что натворили, просто из-за того, что не сумели подавить в крови жар битвы, предпочитали смерть. Именно для их защиты и создали особую гипнопрограмму, которой подвергли каждого малыша, кровь которого отвечала воинским параметрам. Как следствие, даже упавший в ярь боец останавливался и не причинял необоснованного вреда своим близким и просто окружающим. Вероятность того, что так могли обработать кого-то из пошедших в воинскую стать полукровок, совсем отметать, конечно, нельзя, но вот рассказ о том, что этот же человек является еще и очень сильным и явно обученным астронавигатором. Именно последнее обстоятельство и не вязалось с первым. Если только не, вскинув бровь от осенившей его догадки, мужчина улыбнулся и, встрепав мальчику волосы, направился в центральный зал управления. Проверка заняла что-то около пары минут, и вот на экране уже светится подтверждение. Коды кораблика беглецов имеют высший приоритет и опознаются как коды текущего конунга из рода Эл. Чистокровный Эл, воспитанный в этом времени, именно таким был изначальный план, и именно ему он когда-то и поклялся помочь. «Что ж, значит, пора исполнить», — с улыбкой постановил проснувшийся древний, и раз уж ребенок совершенно уверен в том, что его надо учить, так почему бы и нет. Наставник с более чем 800-летним стажем, кому как не ему обучить молодое поколение, а уж учесть тот факт, что обучать необходимо по самому любимому профилю. «Ну что ж, учиться, говоришь, готов?» С лукавой улыбкой поинтересовался у уже успевшего встать рядом и во все глаза смотрящего за тем, с какой скоростью и филигранностью он управляет потоками, малыша. Ребенок тут же встрепенулся и явно превратился в слух. «Вижу, что готов, а раз так, то начнем мы, пожалуй, и вправду со знакомства с твоей воспитательницей. Магистр Архивариус, говоришь? Что ж, посмотрим, посмотрим». На выяснение обстановки ушло что-то около часа. За это время древний наставник выяснил все, что ему требовалось, а также организовал перекус ребенку. Собственно, именно с питательным батончиком в руках Эйнаксой возник прямо посередине транспортной платформы, чем изрядно напугал магистра Ню и так и не решившихся покинуть зал друзей. «Привет, а я столовую нашел», — выдал первое, что пришло в голову мальчик. Он прекрасно чувствовал, что прямо за его спиной стоит скрывшийся в режиме, как он сказал, маскировки древний. Ахнувшая магистр Ню сначала обняла, затем встряхнула и, только убедившись, что их маленькое чудо жив и здоров, принялась отчитывать. пристроившийся у стены древний, не вмешивался и постепенно ослабил маскировку так, что не заметить его смог бы только ленивый, и следующие 10 минут наслаждался сценой воспитания одного маленького непоседы. Но вот один из детей таки обратил внимание на то, что у одной из стен стоит некто неизвестный. Подергал магистра за рукав и показал несколько необычно одетого мужчину. «День добрый», — поприветствовал резко затихшую компанию Кайтор, «мое имя Кайтор, и если что, то живу я тут, а по совместительству являюсь ректором всего учебного заведения. Наблюдать за вами воистину интересно, и тем не менее я буду рад, если вы представитесь и обозначите причину своего прибытия». Следующий час взрослые общались, а дети уплетали предоставленный им обед. И Инакс ведь и вправду не соврал, и столовую он в действительности нашел, а то, что искал он ее за руку с древним, так эту мелочь можно и опустить. Но вот вернулись явно вполне довольные разговором взрослые и до сведения юнлингов довели, что с завтрашнего дня будет начат процесс их деятельного и очень плодотворного обучения. Затем занимались размещением и непосредственным отходом ко сну. А примерно в 3 ночи магистра Ню разбудил тот из детей, что оказался соседом Инакса. «Магистр, а Инакс опять во сне плачет», — с явной печалью в голосе произнес ребенок. Пришлось вставать и идти успокаивать, вот только опыт подсказывал, что, как и ранее, ни поспать, ни успокоить не удастся. Вскоре появился чем-то встревоженный древний, на вопрос ответил, что не спится, после чего уселся на край кровати и, ласково встрепав шевелюру ребенка, зашептал что-то малопонятное, но, на удивление магистра Ню, подействовавшие. Малыш быстро затих, а хмурящийся мужчина произнес что-то вроде «не нравится мне это» и удалился. Утром, буквально после завтрака, он забрал мальчика с собой в лазарет и, велев остальным подождать, ибо обследоваться будут все, закрыл дверь. Практически час прошел в ожидании, а затем вернулся древний и, позвав с собой магистра Ню, продемонстрировал ей результаты обследования. «Я не целитель, и хотя и умею использовать большую часть из установленных здесь кристаллов, делаю это отнюдь не профессионально, но даже мне ясно, что мальчик травмирован. И я хочу знать, кто тут у нас такой умный, кто посмел причинить ему столь серьезный вред. Это же просто чудо какое-то, что он вообще все еще способен на то, чтобы взаимодействовать с кристаллами. Простите, но о чем вы? Я могу поклясться в том, что при мне дети не получали ран. Я не воспитатель и никогда не принимала я сильный долг, но я старалась, и если бы он серьезно поранился, я бы заметила. Эту травму он получил не сегодня, и его ночные кошмары, а это именно они виновны в том, что он плохо спит, связаны именно с этим. Кто-то намеренно воздействовал на его мозг, воздействовал весьма грубо. Учитывая затронутую зону, полагаю, что его пытались заставить забыть нечто, что посчитали для него нежелательным. Не понимаю. Вот и я не понимаю и, судя по всему, спрашивать у вас нет смысла. Как вы и сказали, у вас просто нет нужной мне информации. Исправить же будет очень и очень сложно. Целителя у нас нет, а я не имею допуска и попросту не возьмусь. Все данные о юнлингах должны быть в храме, вот только. Понимаю, что ж, тогда пока будем наблюдать и корректировать по мере сил. А пока давайте продолжим, надо выяснить по остальным. Обучение по нашим методикам, как я и говорил ранее, требует совершенно определенных задатков, и если их нет, то придется что-то придумывать. Опечаленная известием о проблемах со здоровьем у своего подопечного магистра Ню построила малышей и, объявив им, что сейчас они по очереди пройдут обязательный медицинский осмотр, помогла древнему, ну как помогла. Оказалось, что этот удивительный человек общий язык с детьми находит быстрее, чем она успевает подумать или предупредить об особенностях того или иного из вверенных ее заботам детей. В итоге даже самые непослушные делали в точности, как им сказали, а под конец осмотра проснулся спавший до этого Инакс тут же был отправлен в столовую со строгим наказом не капризничать и съесть всю порцию. Малыш кивнул и унесся, только пятки и видели, а вмиг посерьезневший древний вывел на монитор результаты сразу 4 детей и ошарашил магистра Ню. 1 – это случайность, 2 – преднамеренность, но, когда из 15 детей, объединенных одним местом воспитания, у 4 обнаруживается одна и та же травма, это уже закономерность, и она мне не нравится. Ваш орден мне не нравится. Я в жизни не поверю, что родители сразу 4 малышей, проживающие буквально в разных концах галактики, практически одновременно решили поджарить своим чадам мозги. А раз это не они, тогда остается только орден. Шокированная новостями магистра только и смогла, что открыть и закрыть рот, слов не было, а не верить результатам обследования не было смысла. Все указанные древним дети так или иначе отличались от остальных. Так Кейтар, как и Инакс, мог взаимодействовать с кристаллами. Алина часто жаловалась на головные боли. Кларк иногда начинал выглядеть таким потерянным, он будто бы на время терялся, а затем тряс головой и так и не смог пояснить, что именно его тревожит. Теперь вот причины их странности выплыли и, как пояснил хмуро смотрящий на результаты диагностики древний, то, что симптомы у всех разные более чем нормально. Мозг очень сложен, и это только кажется, что ты сделал все идентично предыдущему. Идентично не получится ни у кого и никогда. Каждый разумный уникален и нет двух абсолютно одинаковых даже в пределах одной расы. Спорить с этим утверждением не было смысла и в итоге решили, что сделают все возможное, а там будут смотреть. Через несколько дней выяснилось, что при обновлении учебных баз Кайтор, оказывается, отправил запрос просьбу к тому, кого он назвал лордом Эйлом. Поясняя свои действия, мужчина просто и без затей заявил, что текущий официальный глава расы в этом звездном скоплении должен быть как минимум в курсе, и может статься, что он хотя бы штатным медиком подсобит. Прошло 5 недель, за которые детей не только распределили по направлениям, но и начали обучать. Ясное дело, что приходилось сложно и начинали все вместе со снов. И вот во время одного из ужинов магистр Нюзябка поежилась и пробормотала что-то о давлении в силе. А спустя миг сработала система оповещения. Внимание, входящее перемещение, источник определен, подтверждено великое присутствие, сообщила автоматика, и в это же время из-за стола поднялся древний. Не ожидал, но так даже лучше, хмыкнул он, а спустя еще пару секунд полыхнула зеленая вспышка, и прямо в центре столовой материализовался молодой закованный в белую броню мужчина. «Доброго дня, лорд Тор, магистр, привет, мелкие, как оно?» Ответом ему стал многоголосый хор, а также радостно взявший его на таран Инакс. Мальчишка был явно очень возбужденный, видимо, поэтому не заметил, как буквально обомлела магистр Ню, а также спрятавшийся за усами улыбки древнего. «Магистр, я так рад, я очень хотел поблагодарить вас и все не мог. Я, ну будет тебе, давай беги, уверен ты домашку зарулил, так что бегом, и чтоб наставника не расстраивал, я его тебе не для того искал». «Хорошо», — радостно откликнулся мальчик и, отлипнув от своего дважды спасителя, понесся к себе. «Ну вот, с этим вроде пока все, что же до вашего вопроса, я посчитал, что передача такой информации не лично будет, хм, не полностью корректной. Так что идемте, найдем место поудобнее и уже там приступим к изучению скрытой от глаз обывателя, да и не только обывателя, истории ордена. Тогда прошу в мой кабинет», — откликнулся лорд Тор. Едва расположились, как Энакин спокойно выложил на стол 2 явно джедайского производства голокрона. «Собственно, привычки к голословным заявлениям я не имею, так что вот любопытствуйте». Магистр Ню удивленно вскинула бровь и пробормотала что-то на тему того, что была уверена в том, что сидящий ныне на троне Сидх все уничтожил. «С чего бы? Палпатин, конечно же, больной, но это не делает его тупым. Все архивы храма находятся в целости и полной сохранности, а слухи об их гибели – это утка, которую по приказу самого распространяет ведомство Исарда. Тогда тем более не понимаю, как ты их добыл-то? В смысле, я их просто пошел и взял. Магистр Ню, то, что я спас вас и детей, никоим образом не мешает мне быть его учеником. Ну, по крайней мере, он так думает, а мне на моей должности весьма и весьма комфортно. У меня, знаете ли, планы очень и очень дальновидные, и правила 2 мне тут очень даже кстати. А вот козни Йоды, сотоварищи, вовсе даже и нет. Тьма тьмой, а о будущем-то думать все-таки надо. Близится война, и она будет на уничтожение. Значит, консулы были правы. Увы, я тоже их вижу, время пока еще есть, но оно неумолимо уходит. И пока я вожусь со всей этой недокодлой, мог бы заниматься куда как более полезным. Да как ты можешь, Энакин, да где бы ты был, не прими тебя орден, а я еще не верила. Магистр, я ведь и обидеться могу. Мне припомнить о том, как Оби-Ван походя чуть не убил моего падавана. Счастье, что мальчик оказался одним из стражей, на том и выжил. 3 месяца искал пути выхода с оккупированной планеты, а Йода, не к месту будь помянут, детей к стеле героев водил. Тьму он не увидел. Ложь, все ложь, а за ней смерти невинных и 1000 убитых. Вот они доказательства, это вот, Энакин ткнул в один из лежащих на столе голокронов, архив Совета Первого Знания, и знаете, я удивлен тем, что только четверо малышей пострадали. Но я ведь любопытный, так что я посмотрел. Вот, к примеру, Эйнак Сринел, обнаружен в возрасте 2 лет. Вы не стесняйтесь, полюбуйтесь, тут и видео приложено. Следующие 20 минут в кабинете ректора Академии астронавигации, куда они переместились, едва заняв детей, царила полная тишина. Шокированные взрослые с немым ужасом взирали на то, как родители якобы совершенно добровольно, а на деле до смерти защищая своего ребенка, отдавали онова в орден. Все было просто, стоило сборщикам понять, что старшие Ренилы устойчивы к внушению и по своей воле ребенка в храм не отдадут. Как в ход пошли так называемые агрессивные переговоры, а по-простому банальное смертоубийство. И всему этому маленький Эйнакс, сидевший в детской, был свидетелем. Сначала джедаи убили отца, а затем прямо на глазах ребенка мать. После, не особо церемонясь, силой вырубили орущего малыша и были таковы. Зато в записях все чин по чину, и нет и единой причины считать, что ребенка отдали недобровольно. А то, что чуть ли не в тот же день родители чада сгорели вместе с собственным домом, так-то бывает, не впервой же следы зачищать. Ну как, магистр, отличное кино, не находите? У остальных ситуация схожая. Я проверил, и это далеко не все. Это так, всего-то лишь листочки, ягодки, они вот, встречайте, личный дневник мастера Йоды. Вы любопытствуете, не стесняйтесь, заодно просветитесь, почему джедаев так мало. Жаль, он тут не указал, откуда он родом, но да неважно, я их родину все одно найду и, как предками завещано, в пепел. Десятки тысяч убитых одаренных, миллиарды простых жителей, и все потому, что наши технологии им не понравились. Они, видишь ли, испугались. Мощь, видите ли, человеку не подвластная. Как они сами считают, мы, лорд Тор, сами собственную расу уничтожили, и они дегалактику спасают. Вот так-то, оказывается, исход это у нас ныне массовая гибель. А наша история приписана кому угодно, кроме нас.